Уроки рисования в училище Майя. Уроки рисования в училище Майя, как я уже сказал, вел наш классный наставник Горохов. Он всегда входил в класс, серьезный, как бы выполняющий высокий долг, а долг его в самом деле был высоким. Часто он читал нам нотации, учил нас корректности в обращении друг с другом, манере держаться. Помню, что ставил нам в пример учеников старших классов, и, в частности, ныне здравствующего архитектора, тогда ученика старших классов Игоря Ивановича Фомина. Но самое удивительное было уроки рисования Горохова. 2 года мы проходили с ним перспективу. По его проекту был создан в новом здании училища Майя кабинет для уроков рисования. Там были удобные пюпитры, на которые мы накалывали бумагу для рисунков. Со всех сторон было хорошо видно натуру. А натура состояла для уроков перспективы, главным образом, из проволочных каркасов. Перспектива была точнейшая наука, учившая нас думать. Уроки перспективы были сродни урокам геометрии, с тех пор я умею замечать ошибки в перспективе. И вместе с тем уроки рисования были уроками труда, ручного труда. Они учили уметь работать руками, даже стирать резинкой, неверно нанесенную карандашную линию надо было уметь. И этому Горохов нас тоже учил. А что стоили походы с ним на выставки, хотя принимать участие в этих походах мне приходилось редко.